Глава 8. Да, умеет устраивать шаранг гостей по-царски. Давно не удавалось так выспаться. После вчерашней прогулки завалился на низкое ложе, одуряюще пахнущее травами, как убитый. Естественно, не преминув поинтересоваться у охраны, где здесь находится удобство. На что молчаливая Чарра, исчезнув на несколько минут, принесла невысокий широкогорлый медный кувшин с крышкой и снова растворилась в драпировках. Симпатичная ниндзя. Позевывая, дотянулся до блюда с плодами, похожими на персики. Они-то вместе с горячими лепешками, лежащими тут же стопкой под полотенцем, и составили мой поздний ужин. Мысли разбегались под впечатлениями насыщенного на события дня. Я пытался собрать их в кучу, а они снова разбегались, заразы. Наверное, стоило бы обдумать завтрашнюю тактику боя. Хотя я и не собирался ложиться под всех поединщиков на первых минутах. Хотелось бы использовать эту возможность для оценки собственных сил. Пока ключи меня не подводили, но копье Будан — оружие длинное, древковое и в умелых руках коварное. И надеяться, что Чарра носит его для декорации, было бы по-детски наивно. Предложенное когда-то Сангаром еще в Арагоне дополнительное лезвие с крючьями наводили на воспоминания о части тренировок с Зоррахом. Кстати, как раз для поединка с копейщиком. Где взять опыт и не облажаться? А ну как выйдет против меня мастер, равный царице? Да меня в несколько секунд вынесут вперед ногами, мама сказать не успею. Нет, хватит плодить пораженческие мысли. Стыдно, мастер Холиен. У тебя были выдающиеся учителя. Мдиан, Сангар, Зоррах. Ты просто не можешь их подвести. Что там Сангар говорил об источниках маны? Вроде бы на берегу озера с средоточиями и струнами нет никаких проблем. А вот информации о правилах проведения поединка меня не снабдили. Специально? Пусть сюрприз будет. Ох, не люблю сюрпризов. Да и поединки мне эти ни разу не нужны. Дел по горло. А ну как обосрусь я завтра и укатаю кого-нибудь из родственниц насовсем. Облажаюсь с возрождением. Что тогда? Пешком топать до Срединного хребта? Или до ближайшего портала? Вроде бы Ворогон ближайший. Уф, надо спать, а то так и до полного бреда додуматься недолго. Камни, выстилающие берег озера Возрождения, на вид были очень древними. Мне даже показалось, что над ними поработала высокая температура. Так сильно в нескольких местах их поверхность была оплавлена, а в одном таки вовсе картина напоминала падение метеорита. «Это твоя пигалица постаралась». Эфири Габар, увидев мой интерес, с кряхтением встала с невысокого каменного бортика, отгораживающего край озера. «Ох, и устроила она ту свистопляску! Дала жара нашим сучкам! Любо-дорого было посмотреть!» «Инфа? А, ну да, звездный огонь! А чего не поделили?» «Так посвящение же! Новообращенная вышла из озера, а тут ее и поджидали ведьмы, присланные Ингар. Посвящение четырех стихий! Все честь по чести! Десятки раз умирала, упрямая!» Но ничего, сдюжила девчонка. Мы уже целый час находились со старухой Габар на берегу. Разбудили меня еще засветло, напоив каким-то сладким отваром с ледяной крошкой, который дал ощущение сытости и какой-то легкости, что ли. Наскоро освежившись влажным полотенцем, напяливал облачение шаранг, когда в мою спальню ввалилась чем-то рассерженная Эфири в сопровождении молчаливых чар. «Оделся уже?» «Отлично. Пойдем, тебе надо побывать на месте поединка, пообвыкнуть, почувствовать струны и средоточие. Не делать же это во время боя в попыхах». «Резонно. Ведите эфири, а я уж за вами». Терпеливо усадив меня в центр площадки в позу лотоса, сама эфири присела на край бортика. Что она там делала, видно было плохо. Вроде бы выливала в воды озера какие-то мензурки, доставаемые из бездонной кожаной сумы, через плечо, висевшее на сухом теле. Потом в ход пошли пучки сухих трав, также поджигаемые и бросаемые Габара в воду. Заметив мой интерес, старуха рявкнула, чтобы я не отвлекался. Я закрыл глаза и попытался вызвать у себя состояние, сопровождавшее меня на тренировках с ключами. Неожиданно легко нырнул в него, как в омут. С удивлением понял, что нахожусь на первом горизонте без помощи артефактного оружия. Обычная серая хмарь вокруг была рассвечена десятками, да что там, сотнями рун, сотнями струн. А средоточие — одно, два, три, великий рандом, да их тут десятки. Вся площадка светилась лазуревыми бликами, создавая в астрале точную копию реальной. Проверив собственный резерв, я с удовлетворением отметил, что за считанные минуты мое средоточие и сфера оказались полнёхоньки. Тело распирало жажда деятельности. Хо-хо, да с такой подпиткой я тут дел наворочаю. Пусть меня хоть нашинкуют. Только вот что они с магией собираются делать? В пылу боя не до сантиментов и благородных жестов. Садануть им же бичом воды останется мокрое место. Корявенький каламбурчик, но какой есть. Я еще какое-то время посидел, наблюдая за клочьями серого то ли тумана, то ли еще какого протовещества астрала, медленно проплывающего над площадкой и боязливо огибающего струны и средоточия маны. Потом мне это надоело, и я снова, закрыв глаза, просто пожелал выйти в реал. Получилось. А ведь расту над собой, а? Или это результат лишь особенностей этого места? «Сияешь, как начищенный золотой квартирон!» Скрипучий голос Габар раздался у меня из-за спины. «Это просто потрясающее место, Эфири, для владеющего магией настоящая Эльдорадо. Всего несколько минут, и я восстановил резерв. Потрясающе!» «Не радуйся так, Квартирон. Поединок будет честным, и лазейки исключены». «Это каким же образом? Вы возьмете с меня страшную клятву на крови?» «Не мы и не клятву. Погоди, вон спускается первая из шаранг, что так страстно возжелала твоей крови, Эскул. Никаких сюрпризов. Эфири Будан, кто бы сомневался. Трепещи, Квартирон. Золотое копье дель Сахры. Великая честь». Не знаю, чего больше было в словах старухи, издевки или настоящего восхищения родственницей. Чарра Будан, спускавшаяся от смотровой площадки дворца царицы Шаранг, была воплощением смерти. Прекрасной смерти, в облике почти обнаженного тела стройной женщины, перевитого жгутами мышц и сухожилий. Темная, почти черная кожа Будан блестела в лучах солнца, словно натертая маслом. А может, так и было. Туго перетянутая золотистой тканью грудь яростно вздымалась при каждом шаге или повороте. Ноздри были хищно расширены, верхняя губа подрагивала, обнажая белоснежные крупные зубы. Пояс и ноги до середины бедер были обернуты в белоснежную юбку-шорты с небольшими разрезами по бокам, освобождающими движение чары. Копье, довольно простое по виду, отличалось неуловимыми признаками того самого оружия, которому место не на парадах или тренировочных площадках. Его удел — отнимать жизни разумных, быстро, эффективно и без всяких сантиментов. Песня, а не копье. Поневоле я залюбовался своим будущим противником. Она шла убивать, но как же Будан была прекрасна в своем праведном гневе поединка чести. И тут мне пришла в голову вполне очевидная мысль. А ведь действительно, как еще может проявить себя Шаранг в семье со столь выдающимися магами? Ингар, Габар. Наверняка ведь есть еще. Сегодня же у Чарры Будан звездный час. Хм, так не разочаруем же эту темнокожую красотку, да и других охочих до кровавых зрелищ стервочек. Я кинула взгляд на смотровую площадку. Утренний ветер развивал разноцветные шелка одеяний знати дель Сахры. Золото перемежалось пурпуром и лазурью. Редкие на сегодня вкрапления белого оттенялись глубокими оттенками фиолетового, лимонного и оранжевого. Настоящий праздник у девчат. В шагах 50 от площадки я заметил стоявшего за небольшим каменным выступом Джангара, пристально вглядывающегося в творящееся на площадке. Глаза наши встретились, и погонщик неожиданно улыбнулся открытой и широкой улыбкой, подняв свои лопатообразные ладони к небу и коснулся лба кончиками пальцев. Ну, хоть кто-то за меня болеет. Чара Будан остановилась на противоположной стороне площадки, чего-то ожидая. Эфири Габар подвела ко мне высокого, абсолютно лысого шаранга с тщательно выбритым лицом. Черные одежды старика выглядели чужеродным контрастом на фоне сегодняшнего многоцветия. «Это Урдар, смотритель озера последнего цикла», — представила незнакомца старуха. «Он объяснит суть церемонии очищения перед поединком чести». «Мастер Холиен», — старик с достоинством поклонился. «Вы уже знаете, что для сохранения правила справедливости в поединке мага с немагом не должны использоваться атакующие заклинания и заклинания защиты, дающие преимущество. Только честное оружие. Для этого участники поединка должны будут войти в воды озера Возрождения. Необходимые руны для пробуждения духа озера я уже активировал. Вам, мастер Холиен, нужно будет войти в воды лишь однажды. Остальные участники поединков также войдут каждый по своей очереди». Монотонная и сухая речь смотрителя немного гипнотизировала. Но главное я уловил. Временно блокировать способности к магии может то, что скрывает воды озера. То есть тот самый загадочный первый, о котором упоминала инфа. Тот, что изменил ее тело на генетическом уровне. Интересно. «А, простите, Урдар, что же с магией жизни? Ее заклинания не относятся ни к атакующим, ни к защитным, да и оружие у меня нельзя назвать простым». Урдар и Габар многозначительно переглянулись, и старик ответил. «Я понял ваш намек, мастер Холиен, и да, действительно, лечащие заклинания не будут заблокированы, как и рунические способности, если они у вас есть». Также под табу не подпадают способности к боевому трансу и портальное перемещение на малое расстояние. Индивидуальное качество оружия поединков, не несущее в себе заклинаний, магической защиты или атаки. В противном случае дух озера заблокирует их. Мне показалось, или в этот раз в тоне смотрителя звучала ирония и даже насмешка. «Смейся, смейся, старик. Хорошо смеется тот, у кого есть рот». «А я-то надеялся на некоторые из заклинаний магии жизни, которым вообще не пользовался. Светлое угасание и, возможно, успокоение, ну и любимый сон гарпий. Но интуиция мне подсказывала, что духа из озера надуть не удастся. Ведь все эти заклинания манипулируют сознанием, а одно так и вовсе является эвтаназией. Но вот лазейка с оружием уже немного радует. Как там старик сказал? Портальное перемещение на малое расстояние? А использование астрала для поединка — это как? Ладно, чего гадать. Видимо, некоторые мои лихорадочные размышления отразились на лице, и Ферригабар решила поторопить слишком задумчивого Квартирона. «Хватит яйца мять, Квартирон. Лезь в воду, а будут вопросы, задашь духу. Если глянешься ему, может, чего и ответит. Давай-давай, у тебя три противника». «Но умираешься еще до кровавого пота, бессмертный», — напутствовала меня добрая и тактичная старушка. Входили мы в воду по пологим ступеням вместе с Чарой Будан. Было заметно, что Шаранг изрядно волнуется, из чего я сделал вывод, что у Эфири, как и у меня, это впервые. «Хм, не такие уж вы и безупречные воины, без страха и упрека. Хотя все вполне объяснимо, не идиотка же она, чтобы не бояться смерти». Только для воина слишком много эмоций на лице. Да, не псица войны, совсем не псица. А сам-то, эх. Вода оказалась, как вода, в меру прохладная, даже приятная для жаркого утра пустыни. Будан плыла рядом, медленно разводя руками и демонстративно игнорируя меня. Ну да, зачем говорить с тем, кого собираешься убить? Когда мы доплыли почти до середины, над водой стали подниматься сначала редкие, затем все более густые струйки непроницаемого молочного пара, пока нас полностью не накрыло белой шапкой небольшого облака, перетекающего и меняющего свою форму. Видимость упала до расстояния вытянутой руки. Исчез берег, небо, солнце, дворец царицы Шаранки, Дель-Сахара со всеми ее заботами и чудесами. Отовсюду раздавался басовитый звук гудения, словно под высоковольтной линией электропередач. Через несколько мгновений показалось, что окружающее пространство перестало делиться на воду и воздух, а превратилось в однородное вязкое желе, которое, тем не менее, не мешало дышать полной грудью. Белая мгла обступила со всех сторон, и вскоре стало казаться, что в ней двигаются размытые тени, слышится прерывистый шепот. Ощущение чего-то большого, неотвратимого и любопытного надвигалось со всех сторон. «Первый? Это ты? Тебе привет от инфы!» — крикнул я, стараясь побороть страх, произнося слова вслух. Голос мой тонул в окружающей субстанции, словно в вате. Было ощущение, что огромное нечто на некоторое время было удивлено наглостью с моей стороны. А в следующую секунду на мой разум обрушился водопад мыслей и образов, меняющийся с такой скоростью, что отследить или хотя бы сосредоточиться не было ни малейшего шанса. Ощущение, что голова растет, как воздушный шар, и готова вот-вот лопнуть, вызвало настоящую панику. И где же моя хваленая абсолютная защита от магии разума? Или это не маги? Мое «я» стало стремительно сжиматься в маленькую точку, постепенно растворяясь в гигантском потоке информации. И вдруг все замерло. Наступила тьма или у меня выключилось зрение, а потом и слух с осязанием и обонянием. Я повис в пустоте без цвета, запаха и вкуса, наедине со своим страхом и чужим любопытством. Необъяснимое ощущение доброжелательности, ласки и некоторой снисходительности к моей дерзкой попытке первым вступить в контакт. Это огромное нечто было кем угодно, но неравнодушным сверхразумом. Больше всего эмоции, исходившие от него, походили на давно забытые ощущения материнской укоризны по отношению к нашкодившему по глупости чаду. И я растерялся. Вся приготовленная речь и вопросы, которые я хотел задать первому, показались мне суетливыми и никчемными. К горлу подступил горький комок. Незаметно прошел страх, осталось только спокойствие и уверенность, что все будет хорошо. Постепенно прорезался слух, послышался плеск волн, а может, это был шелест страниц или движение небесных сфер? Звуки шагов в пепле астрала. И вдруг звуки исчезли, и родился голос. «Ты забавный и совершенно иной, чем та, что ты именуешь инфой. Странное имя. Информация. Как много в нем и... ничего. Но твое тело уже изменено, а разум не желает новых преобразований. Зачем же ты пришел ко мне? Шаранг, поединок чести, они хотят справедливости, чтобы... Игры затерянного народа. Они повторяются. Я чувствую еще одну сущность. Тот же вопрос. Но ты здесь не только за этим. Твой разум переполнен вопросами. Да, я хотел бы много узнать, первый. Мой народ ищет место в этом мире. Много опасностей грозит как со стороны уже живущих в небытии, так и хранителей, что создали его. Возможно, ты что-то посоветуешь? На целую минуту воцарилась тишина. Ты действительно хочешь этого? Твоей биологической оболочке будет тяжело и неприятно. Мне понадобится слияние с твоим разумом на сверхмалую единицу времени. Реальность остановится, но ты все же сможешь получить некоторые ответы. Готов ли ты заплатить высокую цену? Не понял, первый. Твой разум может раствориться в моем. От этих слов мне стало немного не по себе. Какова вероятность такого риска? Я попытался вернуть себе уверенность привычными рамками. Ты не понял. Никто не знает. Даже я. Каждый разум достоин существования, но не каждый способен существовать. Блин, и хочется и колется. Погоди-ка. Первый предлагает выбор, пытаясь мне объяснить словами неопределенность риска, но на эмоциональном фоне транслирует доброжелательность, ласку и практически материнскую любовь. Получается, я для него чадо неразумное и глупое. А что с таким делают? Правильно, учат. Учат на своих ошибках. Не дают готовых решений, а подталкивают к самостоятельности. Или я сам себя пытаюсь уговорить и обмануть. Но как же хочется этого слияния? Это же шанс хоть немного разобраться во всей этой каше с мирами, системой и хранителями. А знание — залог выживания. Но и утрата собственного «я» тоже чревата последствиями. Мне-то уже будет все равно, а остальным? Трудно объяснить, но ощущение правильности выбора слияния буквально давило на меня. Это как там, на скале Чистилища Бытия, когда от Лихена понадобился волшебный пендель. Осторожность и здравый смысл шептали «не вздумай». Интуиция, которая продажная девка, орала с пеной у рта «все нахер вперед». Я выбираю слияние. И замер с колотящимся сердцем, как ребенок, зажмурив веки. И ничего вокруг не изменилось. Все та же молочная мгла с зыбкими тенями. Медленно и как-то робко часть ее уплотнилась передо мной. Туман обрел очертания человеческой фигуры. Еще несколько мгновений, и я с интересом разглядываю свою полную копию, которая, в свою очередь, смотрела на меня и улыбалась. Лишь в глазах у нее клубилась все та же белая мгла. «Я подумал, что так тебе будет удобнее общаться, Эскул. Имеющие материальные тела очень щепетильны и относятся настороженно к энергетическим сущностям, хотя по мне так это расизм чистой воды. Да, пожалуй, так удобнее, и опыт необычный, не каждому удается пообщаться с самим собой. Так когда слияние разумов?» «Уже, Холиен, уже, здесь и сейчас уже не существует времени и пространства. Мы практически разговариваем внутри твоего нейротрона, как его назвали эти выскочки, которые представились хранителями. Дурацкий термин, не находишь, брат?» «Может быть, но как-то же это надо было назвать, брат?» Я усмехнулся. «Что, перебор, Эскул?» «Есть немного первый». «Не обижайся. Часть моего разума, в котором теперь находится твоя копия, из которой ты сейчас беседуешь, пытается адаптироваться, найти точки соприкосновения. На самом деле общение с самим собой чаще всего заканчивается аннигиляцией одного из разумов». «Правда? Никогда на эту проблему так не смотрел. Не силен в психиатрии». «Так там иное, Эскул. На самом деле никогда не происходит разделение на два или более идентичных разума. Один обязательно доминирует. Если тебя интересует эта тема, могу просветить». «Нет уж, давай лучше о более актуальных для нас вещах, первый. Я сейчас обрисую ситуацию, а ты подскажешь...» «Погоди, к чему? Ты забыл, что я — это ты? Следовательно, владею всей информацией, которой владеешь и ты. И твои невысказанные вопросы уже проанализированы, выстроены в цепочке, графики и диаграммы. Тебе остается лишь внимать, пока я буду изрекать истину». Он выставил правую ногу вперед и поправил невидимую треуголку. «Прикалываешься? А то. Напомню, ведь я...» «Все-все уяснил. Не тратим время. Я превращаюсь в одно большое ухо. И давай без дешевой театральщины. Не перед кем выпендриваться. Да и время дорого, народ на берегу ждет кровавого зрелища». «Ха, а ты ведь так и не понял. Мы можем тут говорить бесконечно. Там, в реальности, не пройдет и секунды». «Вот это... Йо!» «Именно, пользуйся, сам дал согласие». «Итак?» «Понятное дело, что сейчас почти все мысли у тебя занимает предстоящий поединок. И твои размышления насчет использования магии очень близки к истине. Мало того, что все атакующие и защитные заклинания у тебя будут блокированы на все время пребывания на площадке, так под эти санкции попадают и, казалось бы, нейтральные заклинания «Сон Гарпий», «Дезориентация», «Иллюзия», «Марионетка», «Страх», «Безумие», «Гипноз», «Берсеркер», «Обязательно светлое угасание» и «Успокоение». Обмануть судьбу Эскул не удастся. А я свое слово перед Шаранг стараюсь держать, ведь для них я что-то вроде карманного божества. «Да я и не против. Ты хоть и бессмертен, но еще не знаешь, какая это скука, вечная жизнь». «Да, вернемся к теме. Свойства ключей матери и сына сохранятся в полном объеме, как и способность открывать порталы в астрал. Лечебное заклинание и возрождение тоже. И лишь твое желание будет определять, хочешь ты сохранить жизнь своему противнику или нет». Первый моим характерным жестом забрал бородку в правый кулак. «Ты хочешь, конечно, спросить, как тебе уравнять шансы с воинами, у которых оружие длиннее или которые владеют им намного лучше тебя? Да никак. Выкручивайся сам. Сам в лес, сам и огребай. Может, мозгов прибавится. И в следующий раз не пойдешь на поводу. пусть и у хорошего друга. И заканчивая скол плясать под чужую дудку. Я могу после беседы немного потренироваться с тобой, если это что-нибудь даст. Прикрутишь свои крючья к ключам и... Хотя, как по мне, лажа это все. Дашь себя грохнуть пару десятков раз. Потом шаранка это надоест, и они тебя, убогого, отпустят во свояси. Уважение к тебе это не прибавит, но на торговлю и союз с Лигой Бессмертных особенно не повлияет. Кстати, если не знаешь, то в пределах площадки ты будешь возрождаться в течение нескольких секунд. То есть достаточно быстро, чтобы умереть снова и снова. А ты первый, как я погляжу, прямо переполнен оптимизмом. Не перебивай старших, Эскул. Это ты до краев наполнен пессимизмом. Кто весь вечер и утро ходит с унылой рожей и думает о поражении, а? То-то. Хочешь сражаться — сражайся. Не хочешь — умирай и вали на все четыре вопросы. Нет. Я стиснул челюсти, скрежетнув зубами. Не нравится? Нечего на зеркало пенять. Дальше. Скажи мне, Эскул. Вот жил ты себе в заштатном мирке. И весь такой бедный, несчастный, жизнью битый, никому не нужный и прочие сопли. Тьфу. Один честный поступок совершил. Рассчитался с жизнью, что, конечно, не прибавило тебе ни чести, ни мужества. Ладно, и это понять можно. И вот начал ты свою новую жизнь в небытии. Я к чему это? А к тому, что ты продолжаешь вести себя... как девочка из вашей дурацкой истории про красный чепчик, старуху и хищное млекопитающее. Из-под одеяла торчат серые лапы и хвост, клыки из пасти, глаза явно не принадлежат примату. А она все задает свои дурацкие вопросики в надежде, что голодный и хитрый, совсем не травоядный зверь потреплет ее по щечке и назовет умницей. «Эскул, ты что, гребаная французская деревенская дурочка, а?» Первый возбужденно стал расхаживать около меня. «Да, мерзкое это, оказывается, зрелище, смотреть на себя со стороны. Я что, правда, грызу ногти и ковыряюсь в носу во время эмоционального возбуждения? Или это ходячий шарш на все мои недостатки? Хотя внешность симпатичная, хоть в этом не прогадал». «Не отвлекайся!» «Так вот, Эскул, с самого начала практически все встречаемые тобой фигуранты скармливали тебе дезинформацию. Где-то больше, где-то меньше». Кто-то по злобе характера, кто-то из ложной стыдливости, ну а кто и из злого умысла. Тебя кормили байками про инопланетян, сверхсистему и скинов, переход из виртуальности в виртуальность, параллельные миры, миры дубли, создание целой планеты с объединением информационных полей. Тебе самому как, не смешно? С чего ты взял, что нынешнее небытие реальнее предшествующего? С того, что ты стал гадить, и ощущения стали реальнее? Реальнее чего? Пропал интерфейс? Сообщение системы? Достоверность реальности определяется уровнем технологии ее создателя, Эскул, а не субъективным уровнем восприятия объекта, попавшего в нее. Погоди, первый, не так быстро. Ты хочешь сказать, что я до сих пор нахожусь в виртуале? Кровь прилила у меня к лицу, заложила уши, невыносимо заколола в висках. Что? Страшно? «Ничего, тебе полезно. Страх рождает осторожность и недоверчивость. А то добрый и справедливый целитель Эскул Абхолиен ходит блаженным Иисусиком по небытию и творит добро направо и налево. Чего ж ты образ Квартирона взял, Артём? Надо было Хуманса, паладина какого-нибудь из старейших орденов, до того же Ордена Трёх Сестёр, а? Ладно, отомри. Реальный это мир, реальнее не бывает. Но и не твоя земля, та еще дыра». «Прости, великий рандом». «Первый, может, хватит издеваться?» Я глубоко вздохнул. Отлегло. «Давай уж по делу». «По делу ему. У самого характер говно, а я виноват». Первый как стоял, так и присел на сгустившееся из мглы белое облачко. «Присаживайся, Квартирон». Рядом со мной тоже сформировалась тучка. Я потрогал ее рукой. А ничего, упруга так. Дальше я внимал уже сидя. Если не брать во внимание частности, то в главном ни система, ни хранители тебе не лгали. Так, цели кое-какие подправили, там умолчали, тут урезали. Политика, брат, куда без нее, даже в небесных сферах. Короче, Эскул, информационную матрицу хранители просто сперли у создателей виртуальности Земли-2. Тем более те по неосторожности или по незнанию прописали в сценарии уникальную структуру нейротронов живых людей — тех самых операторов. А вот планету, которая должна была стать основой нового мира, эта межпланетная раса Варья, гордо поименовавшая себя хранителями, давно и долго искала. И нашла. Да вот только воспользоваться ее уникальными свойствами оказалась кишка тонка. «Да-да, Эскул, вижу, ты начинаешь догадываться. Это наша планета. Первых или предтечь изначальных. Она очень старая, как и галактика ее породившая. Сама по себе не имеющая атмосферы и биосферы, благодаря уникальной субстанции, которую мы называем протовеществом Вселенной, а вы — коротким и обидным словом «мана». Она породила нас, исходный разум этой планеты. Мы все, оставшиеся до сих пор, лишь условно индивидуальны, и на всей поверхности очень мало мест, в которых другие могут с нами контактировать. Например, озеро Возрождения, образовавшееся в те времена, когда эту планету посетили Шаранг. К тому времени атмосфера и метаморфная биосфера уже были нами созданы. Немного позже пришел черед открыть дорогу к нам и у альвов с гномами. Они же привели за собой много младших рас, в том числе и орков. Хотя эти забавные любители вольности все как один убеждены, что зародились именно на этой планете. Все они в той или иной мере научились пользоваться благами протовещества. Мы рады жить с ними вместе в одном мире прежде всего потому, что за много тысячелетий существования и даже с появлением хуманцев, открывших иные пути на планету из своих миров, они все и всегда соблюдали непреложное правило – никогда не разрушать и не способствовать уничтожению первоосновы нашего существования. В протовеществе огромная сила созидания и разрушения. К сожалению, об этом теперь знают и те, кого вы называете хранителями. Выполнив транслокацию реальности, используя силу и мощь целого сообщества разумов и нейротронов виртуальности Земли-2, они смогли открыть доступ к протовеществу для себя, и цели их очевидны. Не учитывая ничьих интересов, кроме своих, они вознамерились воспользоваться всеми источниками и хранилищами этого ресурса, дабы уподобиться Творцам, истинным создателем миров. «То есть вам первый?» — тихо спросила я, но он услышал и горько усмехнулся. «Нет, Искол, ирония в том, что мы, изначальные предтечи, первые». Истинные хранители созданного Творцами наследия. Этой планеты, например. Гармония и равновесие — наш удел, наше наследие. Ну а попутно мы развлекаем вечность своего существования, взаимодействуя со смертными. «Да, что если...» «Я задвигаю тебе очередную ложь?» «Молодец, исправляешься. А я не буду тебя убеждать, сам скоро узнаешь. Тем более мы с тобой не враги, а союзники». Хранители налажали с транслокацией. Самоделкины хреновы. Теперь их эмиссар обделался и ждет орковыводов. У хранителей же с этим строго. Аннигиляция разума. А этот привык к бессмертию, да еще и повышение обещали. Свой индивидуальный рай с гуриями и одолисками. Тьфу, пакость. А кто они вообще, эти хранители? Я же сказал, варьё. Свою планету просрали, но спасло то, что уровень развития науки позволило владеть технологией перемещения разума, его консервацию и путешествие во Вселенной, используя бреши в пространстве. Больше всего в твоей памяти подходит термин «суперструна». От обилия новой информации, вываленной на меня первым, уже гудела голова. Многое из сказанного казалось низкопробной историей из книжки в мягкой обложке, но в то же время многое и объясняло. Уникальный ресурс, борьба за рынок добычи, рекрутинг, гастарбайтеры — все старо как мир, как миры. Противно. Радовало только, что тактику с друзьями мы выбрали правильную, идутая всесильность хранителей, и их недостаточная техническая умелость, жадность и спешка могут сыграть нам на руку. А почему вы, истинные хранители этой планеты, не противодействуете такому беспардонному вмешательству в ваши дела? Почему не противодействуем? А сейчас я что делаю, Искол? А до этого? Одной из действительно значимых сил на планете, что может противостоять хранителям, являетесь вы, бессмертные. Думаете, так просто было вмешаться в процесс транслокации миров и изменить вектора пространства вокруг целых 9 станций, а точечное вмешательство по внедрению резидентной программы в эскин Янитора, чтобы он привлек именно тебя к якобы уничтожению операторов? Проснись, Искул. Ничего не происходит случайно, особенно в эпицентре ключевых событий. И как бы ты ни пыжился и не противился, тебя все время кто-то будет использовать. Такова жизнь. Потому что если это не так, то значит никому не нужен, и тебя пора смахнуть с шахматной доски. Извини за прямоту. Кто тебе еще правду скажет, кроме себя самого? Ладно, пусть так. Я почему-то успокоился, видимо, на уровне подсознания, свыкнувшись с новыми реалиями. Все равно времени у нас немного, и если в течение месяца-двух мы все же доберемся до станции, остается проблема выведения операторов из виртуальной комы. Я так понимаю, нам понадобится как можно больше сторонников с высокой технической подготовкой. Все верно, Эскул. Правильной дорогой идете, товарищ. Твои манипуляции со средоточием поразительны. Такой подход к крипторисунку энерговодов первого вещества мне и самому в голову не приходил. Твой инструмент — это ведь не просто артефактный металл. Это информационный алгоритм реальности в овеществленной форме. Уникальная структура. Да вы все пришедшие из бытия странники уникальны. Другой вопрос, что не все из вас рассказывают друг другу о своей уникальности. О твоей устойчивости к воздействию на разум не знает теперь только ленивый. Чуть поменьше знают о свойстве дезинтегрировать мертвую материю, то самое мертвое мертвым, живое живым. Простодушный Вася растрезвонил всем о своей устойчивости к физическому повреждению. А что, есть и другие? Ну ты и кадры, Скул, все. Повторюсь, все прошедшие чистилище обладают уникальными способностями. Ну ладно, не буду выдавать чужих секретов, но спроси как-нибудь руну, почему, когда ее называют Валькирией, она старается спрятать глаза. Ручаюсь, узнаешь много интересного. Ты буквально в небольшом шаге от решения проблемы сопряженности операторов и аватаров. Употреби все свое внимание и силу. Привлекай всех имеющихся у тебя знатоков астрала. Лоос, Гергудрон, наконец. Не занимайся ерундой. Не трать время на торговые визиты и союзнические потуги. Шаранг все равно рано или поздно пришли бы к тебе. Так нет, надо самому было залезть по локоть, вляпаться, а потом отмываться полдня. Эх, Эскул, Эскул. Погоди, первый, а почему бы тебе самому, всему такому сверхразумному и всезнающему разуму просто не помочь нам, бедолагам? Ведь и в твоих же интересах, черт возьми. Первый вдруг пригорюнился, подперев щеку кулаком. Вздохнул и, собрав бровки домиком, произнес: «Не могу. Веришь?» «Очень хочу, но не могу. Табу творцов. Информировать, подсказывать, подталкивать, запугивать, шантажировать можно. А передавать готовые технологии и артефакты нет. Представляешь, могу даже поправки в генетическую структуру странникам вводить. Косвенное воздействие называется. А прямую помощь оказывать не могу. Полный запрет». «Жаль, и что, никак?» «Да не трави ты мне душу уже, Эскул». Первый с досады шарахнул кулаком по коленке. «Значит, информационная поддержка. Конечно, в пределах разумного. А мы можем и в дальнейшем поддерживать контакты как-нибудь?» «Конечно, но, к сожалению, не на расстоянии. Твой коммуникатор для этого не приспособлен, а искусством создавать астральных вестников ты еще не овладел. Попроси Лоос, как научит, придумаем, что можно сделать. А пока самая близкая точка связи для вас — кратер потухшего вулкана в горах Срединного хребта. Твой дед должен знать. У гномов с той частью у меня тоже есть возможность вступать в контакт». «Отлично. Что еще нам следует сделать в первую очередь?» Первый задумался, теребя бородку. «Хм. В целом вы все делаете правильно. Осваиваете технический потенциал станции, налаживаете связь. Поторопись с отправкой на другие станции. Проблему коммуникации оператор-аватар можно решать параллельно. Работай шире. Привлекай Лоос и Гергудрун. Они могут знать о средоточии гораздо больше тебя. Да, я тут кое-что приметил. Может и паранойя, но ты все же будь к этому готов. Вы, бессмертные, сейчас объединены едиными условиями попадания в этот мир. Но в то же время разница между тобой, дедом, Базилевсом, Руной и новоприбывшими Инфой, Астрой, Максимом гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это в чем же? 500 лет развития человечества, технологий, совершенствования физического, да мало ли еще что. Захотят ли они дальше продолжать свой путь с вами, когда ты пробудешь тысячи их соотечественников? Нужен ли ты им тогда будешь, Эскул? Это, конечно, твое дело, но я бы на твоем месте поговорил с ними заранее. Тем более вы действительно не враги друг другу и через многое прошли. Но даже поверхностный анализ бесед, например, с инженером броневой защиты Симка, показал, что он недостаточно посвящает себя в важные технические вопросы, касающиеся станции. Намеренно? Разберись с этим, пока не поздно. «Хорошо, я постараюсь, Но ведь если он захочет, то сможет меня обмануть. Я же не специалист. Привлеки инфу, ее знаний хватит. А мотивация остаться на вашей стороне у нее доминантная. Искусственная изоляция от основной цивилизации, жестокие условия жизни привели к тому, что по своим нравственным императивам она больше тяготеет к жизни в небытии, чем к возврату в лоно своей цивилизации. Не смотрел на эту проблему под таким углом. Спасибо. Так, ну, пока мне пищи для размышлений хватит. Ты обещал тренировки первый. Ох, Искол, все бы тебе подраться. Ладно, вставай, доставай свои железки. Да, и в сет облачиться не забудь. Рагнар селедка, хоть и северянином был, а в доспехах толк знал. Жарковато будет. Ну, до пар костей не ломит, а от пары-тройки ударов сбережет. Как же хорошо прочищает мозги тренировка с железом. Думаю, первый лишь для вида придуривался, а на самом деле прекрасно знал, что своими советами породил в моей душе настоящую бурю сомнений. Тоже манипулятор, кто бы сомневался. Но и его задачу понять можно. Я так и не понял, сколько часов, а может суток, гонял меня первый по виртуальной площадке. Ни одного поединка я так и не выиграл. Ни против копья, ни против секиры, не говоря уж о двумечном бое. Даже обычным шестом первый из меня делал отбивную. Изначальный не давал ни форы, ни послаблений. Не разрешил пользоваться ни магией жизни, ни туманом Лоос, ни переходом в астрал. В конце, когда я очередной раз на карачках выполз на середину небольшой арены, он резюмировал. «Все, хватит с тебя. Крюки уже держишь уверенно. Общее представление о том, с чем можешь столкнуться, у тебя есть. А главное, твоя нервная система стала реагировать автоматически на специфические комплексы раздражителей. Это подарит тебе несколько лишних секунд в бою, чтобы использовать свои преимущества. Но советую все же дать себя грохнуть пару раз, чтобы расслабить противника. Я уже понял, что ты не хочешь сдаваться без хотя бы одной победы. Ну да великий рандом с тобой. Но тратить на тебя дополнительно свое индивидуальное время – уволь. Считаю бесполезным. Тебя можно тренировать здесь годами. Процент успешного для тебя исхода вряд ли увеличится. Ну разве что на несколько промилле». Вот такое напутствие, потонувшее в завертевшейся и уже такой родной и привычной белой мгле, смывшей с моего тела не только боль от ударов, но и подарившее на прощание бодрость и ясность мыслей. Свет на секунду померк в глазах, и я оказался окружен водой. Едва не сделав от неожиданности вдох, я резко рванул к поверхности, выскочил как пробка из бутылки шампанского. Сердце билось ровно и размеренно. Первый своим занудством полностью вылечил меня от страха перед поединком. В несколько грибков достиг берега, выбрался на прогретые камни, с удовольствием провел руками по влажным волосам и прищурился на яркое солнце. «Мы уж думали, ты решил не выбираться из озера, Квартирон», с усмешкой произнесла Эфиригабар, стоявшая напротив меня. В противоположной стороне площадки я увидел сверлящую меня взглядом Чарру Будан. «Решил хорошенько искупаться, Эфири, умирать приятнее чистым». «А я искупаюсь в твоей крови, Квартирон». Рык со стороны копейщицы несколько позабавил меня. Я сделал несколько шагов вперед и молча кивнул Эфири Габар. Старуха поспешила скрыться за границу площадки. Горячие камни приятно грели ступни. Я решил для начала не облачаться в сет. Для боя нужна была злость, а первый здорово меня расслабил. Будан стала приближаться, с каждым шагом ускоряя темп, отталкиваясь ногами от неровностей и слегка раскачиваясь на ходу. Остриё копья было немного опущено, а хищный наконечник смотрел точно мне в солнечное сплетение. Я завел руки за спину, продолжая оставаться на месте. Рукояти ключей скользнули в ладони прямо из инвентаря. Мышцы на бедрах невольно напряглись. Мы изменили положение практически одновременно. Я с места ушел вправо, двигаясь по пологой кривой на полусогнутых напряженных ногах. Будан же прыжком стала обходить меня слева. Копье мелькало в ее руках, словно тростинка. Жало острия намечало атаку то сверху, то снизу, а то и вовсе скрывалось из вида, появляясь с самого неожиданного радиуса. Чара играла или присматривалась к неизвестному противнику. Или она не уверена, что я лишён возможности атаковать магически? Лишь только я об этом подумал, как Будан сократила расстояние до уверенного удара и неожиданно снизу вверх ударила, при этом телом указывая на совершенно иную траекторию. Чудом мне удалось блокировать и немного отвести древко копья вправо рогами ключей. Я попытался сократить дистанцию с шаранг, когда получил первое доказательство своей неопытности, отлетев на добрых 5 шагов от сокрушительного удара ногой в грудь. Несколько секунд я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, наблюдая торжествующую улыбку Чарры, находящуюся неподалеку и покачивающую древко копья в вожделении перед следующей атакой. И она не заставила себя долго ждать. Правда, финала я так и не заметил. Резкая боль пронзила шею, и солнце превратилось сначала в тусклый алый фонарь, затем погасло совсем. Осознал я себя снова на берегу озера. Первый не соврал. Прошло несколько секунд, так как я наблюдал спину Будан, стоявшую над тем местом, где меня постигла первая смерть. В следующие полчаса я умер еще 8 раз. Чара, словно издеваясь, разила то в пах, то в печень, то в шею. Один раз она немного промахнулась, но, нужно отдать должное, добила меня сразу. Даже после того, как я надел сет Рагнара селедки, а ключи усилил крючьями, это лишь увеличило на несколько минут продолжительность противостояния. Золотое копье неизменно находило уязвимые места для финального удара. Камни площадки были уже изрядно залиты моей кровью. В очередной раз я стоял на берегу и смотрел в нагло улыбающееся лицо шаранг. Великий рандом! Какая бессмыслица! Что я доказываю? Право владения ключами? Быть достойным партнером шаранг? «Эй, квартирон! Мне говорили, ты сражался при Варагоне. Врут, наверное. Или ты, маг, придумал эту байку, чтобы оправдать свое бегство от альвов? Сколько ты заплатил сказителям за легенду о себе и Скул? Иди, я покажу тебе, кто здесь настоящий воин. На этот раз я отрежу тебе то, чем кичатся все мужчины. Это 10-й бой, ты скушен, квартирон». Ну, наконец-то. Как же мне этого не хватало. Глухая волна знакомой темной ненависти стала подниматься изнутри. Уши заложило. Я уже не слышал, что произносила Будан. Не видел ни площадки, ни отдаленного разноцветия одеяний зрителей. Лишь глухие и размеренные удары сердца. Руки привычно окутались смолистым туманом, а руны вспыхнули на предплечьях. Я расхохотался, не слыша себя, и одним движением смахнул в инвентарь весь сет Рагнара селедки, оставшись только в набедренной повязке. Все тело горело, словно облитое расплавленным свинцом. Темные лилии расцветали на животе и бедрах. Машинально я потянулся лезвиями ключей к предплечьям и медленно провел ими по коже, оставляя черно-золотые следы. Лезвия засветились. Туман Лоос, одевший меня словно тонкий плащ, пронзили множество серых прожилок. С удивлением я заметил, что окружающий мир замедлился, а я продираюсь сквозь воздух навстречу Чарре Будан, словно через вязкий гель, сжимающий тисками со всех сторон мое разгоряченное тело. Шаранг в прыжке, застывшая как муха в янтаре, с яростно разинутым ртом, медленно приближалась, занося свое копье. Я лишь заметил, что лезвие копья рассекает воздух, ставший вдруг видимым, и закручивает его в спираль. Неожиданно яркие лучи солнца разорвали почти замершую картину боя, и в одно мгновение мы сошлись. Эскул Абхолиен и Чарра Эфири Будан из дома Дафан. В ноздри ударил резкий запах крови, мускуса и горького пота. Почему-то я не услышал звуков столкновения стали о сталь, хоть и был абсолютно уверен, что блокировал удар копья. Камни площадки больно ударили по ступням. Я чуть не подвернул лодыжку и едва удержался, чтобы не полететь кубарем. Торопливо развернулся, выставив лезвие ключей, продолжая дрожать от возбуждения. Туман Лоос медленно впитывался в пальцы, предплечья и грудь. В первое мгновение противника я не увидел. Но потом странные звуки привлекли мое внимание. Справа, более чем в 10 шагах, содрогалось в агонии тело Чарры Будан. Я поспешил к шаранг, наткнувшись по дороге на копье, у которого напрочь было отсечено древко у основания наконечника. Глаза Чарры уже остекленели, когда я подошел. Почти полностью рассеченная гортань вместе с обеими сонными артериями. Она была мертва, еще находясь в прыжке. Рядом тихо нарисовалась Эфири Габар. «Ты в своем праве, мастер Холиен. Девять смертей. Тебя никто не осудит, особенно после ее последних слов. Их слышали все. Сколько ей было лет? Почему-то спросил я. 26, мастер Холлиен. Дура. Пусть отпразднует 27-й день рождения. Мое средоточие привычно потянулось потоками маны к иконке с возрождением. На мгновение площадку залила золотая вспышка. Я устало присел на бортик площадки. Рядом молча стояла старуха. Джангар помогал подниматься по лестнице Чарри Будан. Слуга нес за ними обломки копья. Эфири Габар протянула мне чашку с дымящимся тирром. Я отхлебнул, не чувствуя вкуса. «Кто следующий, Эфири?» «Да вот она сама. Идет пожелать вам удачи, грандмастер». Габар отступила с поклоном. Я поднял голову и столкнулся с заинтересованным взглядом пронзительных бирюзовых глаз на темном лице Шаранг, обрамленном белоснежными волосами с вплетенными синими лентами. «Меня зовут Эфири Кхарос из рода Дафан, Эскул».